Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Есть телефон доверия, небесный телефон. Средь зла, греха, неверия нам предоставлен он. Это молитва чистая, это сердечный зов, и тем, кто просит искренно, Бог отвечать готов. Молитва покаяние, доступная для всех, и Бог на расстоянии с души омоет грех. Молитва сокрушение приносит мир, покой, надежду, утешение под крепкою рукой. Бог верен обещаниям, Он слышит нас всегда, и лишь непослушанием мы режем провода. Обрезав их сознательно, утратим с Богом связь. Тогда самостоятельно не смыть нам грех и грязь. Непослушание истине приводит ко греху, а просьбы все нечистые – не слышны наверху. Молитва обращение дает права Христу наладить вновь общение, убрать нечистоту. Так будем же внимательны к библейским «да» и «нет». И будет обязательно от Господа ответ. О Христе, примы мою молитву, щиру да просто. Небо сердится и хмурится, нос повесили кусты. От дождя раскисли улицы, тротуары и мосты. Но поют синички-пташечки, громко вторят им скворцы. Есть комарики-букашечки, будут сытые птенцы. Бог о птичках беспокоится, ты ж дороже и ценней. Нужно только успокоиться, не роптать, ему видней. Друг, устав от всяких сложностей, стань и дух переведи. Бог дает тебе возможности, для себя ты их найди. Пусть вокруг гроза и молнии, Бог ведет своей тропой. Его руки счастьем полные, ты бери его и пой. Пой хвалу Творцу Небесному, не отчаивайся, друг, и тогда твоими песнями станет краше мир вокруг. Утром, когда встает рассвет, песнь тебе воспою за благодать твою ко мне и за любовь твою. Славу, Господь, я тебе пою за благодать и любовь твою. Силу дай мне всегда прославлять тебя. Радости дай воспеть тебя, скорби не унывать, и о твоей святой любви людям всем рассказать. Славу, Господь, я тебе пою за благодать и любовь твою. Силу дай мне всегда прославлять тебя. Вот и кончилось лето, паутинок тенета, поубавилось света, осень в гости пришла. Птичек стай пересвисты, тихий дождик из листьев, да тревожные мысли щедро нам принесла. Пруд с водичкой кристальной, все окутано тайной. Мир, как шарик хрустальный, в ожидании беды. Мы-то сыты, а где-то ходит горе по свету, где-то жаркое лето, где-то много воды. Ну а где-то плачут сироты дети. Люди губят планету и желают войны. Их не трогают слезы, всем готовят угрозу в смертоносных обозах и без чувства вины. Страх и совесть утратив, камень зависти спрятав, брат войною на брата, не стесняясь, идет. Люди, остановитесь, христиане, трезвитесь, скоро наш Избавитель за своими придет. Бедный скиталец вдали на чужбине, горько тебе, ты один, как в пустыне, с родины голос Иисуса зовет тебя, скоро ли придешь? Скоро ли придешь? Дух твой усталый, как отдыха жаждет, как истомился и стонет, и страждет. Слышишь ли голос небес у меня покой? Скоро ли придешь? Скоро ли придешь? Как воришка с оглядкой ходит осенью краткой, торопясь в беспорядке разбросала огонь. Лес зажгла в один вечер, полыхает, как свечи. Тянет клен мне навстречу золотую ладонь. Лес таинственно нежен, стал как будто бы реже, и заметнее свежий воздух здесь по утрам. И в такие мгновенья я, прекрасного пленник, преклоняю колени перед Богом земли. За спокойное небо, за обилие хлеба, и прошу, чтобы все бы помириться смогли, чтоб под мирные звуки, не встречая разлуки, наши дети и внуки не узнали войны, чтоб Творца не забыли, чтобы землю любили и на ней не губили уголки тишины. Я видел спящую природу и в лунном свете небосвод, как облака плыли по небу, как метеор из честных звезд. Великий Бог, я слаб и мал, видя себя в творенье Твоем. Ты мой хорал, ты жизнь мне дал, страдание свое. Великий знак, ведь я чув, я слаб и мал, тебя мой Бог, видя себя, благодарю, склонилась ко мне, но ты мощи, благодарю тебя, мой хорал. Себя в творенье твоем, но ты мой щит, ты мой хорал, ты жизнь мне дал в страдании своем. Жил да был на селе каких много одинокий и добрый старик. Обивать у соседей пороги и болтать он совсем не привык. У хозяина все на учете, за все Господа благодарил. Деньги были в особом почете, ими, он, говорят, не сорил. Как-то раз на его огороде, что находится возле реки, у собаки хорошей породы появились весною щенки. «Вот и ладненько!» молвил довольно. «На продажу пойдут малыши». Улыбнулся, прикинув невольно от торговли такой барыши. Все бывало, доход и убытки, но хозяйство росло у реки. На добротной дубовой калитке, пишет он, продаются щенки. И покуда над буквой последней слеповато прищурясь кряхтел, мальчуган из деревни соседней собачонку купить захотел. «Что ты, милый, они дорогие, с паспортами они у меня. Поищи где-то, есть и другие, может, даром предложат щенят». Но мальчишке обидно не стало, горсть монеток довольный достал. Догадавшись, что этого мало, «разреши хоть увидеть», — пристал. «Показать? Ну, да это не жалко». Просвистел он, и тут же спешат вслед за мамой своей в перевалку три пушистых, как шар, малыша. А за ними, совсем неуклюже, ковыляя, ныряя в песок, напрямик через кучу и лужу, хромоногий тащился щенок. Не на тех, а на этом несчастном свой мальчишка удерживал взгляд. И ему, и хозяину ясно, без него не вернется назад. «Я возьму его, дедушка милый!» просит мальчик, и слезы дрожат. «Да зачем тебе? Он некрасивый и совсем не умеет бежать». «Ну и пусть, мне такого и надо. Я ведь тоже тихонько хожу. О, как будем друг другу мы рады! Я ребятам его покажу». Постояв и подумав немного, говорит: «Я ведь тоже хромой». Показав на протезную ногу, произнес окончательно: «Мой». От такой удивительной встречи сердце дрогнуло у старика и, обняв потихоньку за плечи, подарил мальчугану щенка. Шел старик по дорожке, вздыхая, и слезу вытирала рука от того, что совсем неплохая есть душа у того паренька, что такие похожие оба смогут просто друг друга понять, что совсем невозможно до гроба этой дружбы сердечной отнять. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.